Часть седьмая. Глава третья. Заведение оказалось среднестатистическим и вполне сносным. Дизайн минимальный. Пустые стены и маленькие квадратные столы. Считается, что такое оформление дает возможность отдохнуть от информационного шума, а небольшой выбор блюд и напитков сокращает время выбора. Прекрасно, когда польза сочетается с наименьшими расходами и функциональностью. Зато столиков было очень много. Конец зала терялся в полутьме, и дальние столы со стульчиками казались уже маленькими, игрушечными. Мы взяли у автоматического официанта на входе по чашке чего-то горячего с мини-дозой успокоительного и указали время посещения — 1 час. Как известно, отсутствие мобильного официанта — это профилактика гиподинамии. Ты нет-нет, да сделаешь зарядку. Прогуляешься за следующей порцией. Здесь не было барной стойки, поэтому я выбрал столик, по которому только что проехалась дезинфицирующая система, и послал Шизику приглашение вступить в дружеские отношения первого уровня. Он даже слегка прослезился и тут же принял заявку. «А ты всегда свои связи четко оформляешь, я погляжу». «Зато теперь я точно ваш дружище. Можете меня так называть», — улыбнулся я. «Думаешь, это правильно?» «Что именно?» «Всё в жизни раскладывать по файлам». Еще пару дней назад я бы прочитал ему лекцию о том, что правильно и неправильно в нашем мире. Однако, если подумать, пару дней назад я бы и не оказался в такой ситуации. В рабочее время, за столиком, в каком-то незнакомом месте. Что вообще со мной происходит? Мой папа говорил, что неупорядоченная жизнь — это дорога, которая ведет неизвестно куда. «Какая версия?» — живо заинтересовался Шизик. «Что, простите?» «Какая модель папы, спрашиваю? Супер П-157? С усредненными показателями?» «Супер П-239. Повышенной лояльности», — проговорил я с гордостью. «О, твоя мамочка тебя, похоже, очень любила, что раскошеливалась на обновление». «Это точно. А у вас какой?» «Я раньше родился. На мне их еще только тестировали. И знаешь, я мечтал, что когда-нибудь мне купят что-то приличное, но они тогда стоили просто нереально». «Понятно», — протянул я. «Сожалею». Мимо нас то и дело проезжал дезинфицирующий автомат, ходили другие люди, но мне почему-то было уютно и по-особенному интересно. Шизик вальяжно раскинулся на небольшом пластиковом стуле и явно получал удовольствие от происходящего. «Нет, ничего, правда», — начал он меня убеждать. «У меня нет никаких детских травм. Я видел этих папаш потом уже в работе, таких как твой. 3D-проекция все время в кресле сидела, да? Ты долго думал, что он настоящий?» «Нет», — возмутился я. «Мне мама сразу сказала». «Да, это правильно. Детям врать нельзя». Ну и потом он просвечивал иногда, и сквозь него мячик пролетал. «А ты был пацанёнком не промах», — рассмеялся Шизик. «Знаешь, я мог бы быть твоим отцом». Я посмотрел на него с сомнением. «Нет, правда. Когда я только школу закончил, лет 25 мне было, как раз началась эта программа. Помоги женщине обрести счастье, не обременяя себя обязательствами. Оставь след в будущем». Эти пункты приема биологических жидкостей тогда на всех углах пооткрывали. Ну, я и старался. Мне казалось, что это правильно. И теперь я смотрю на тебя, на других молодых людей и понимаю, хорошо, что у меня где-то есть дети. Это, наверное, было единственным ценным делом за всю мою жизнь. Я так удивился, что пошел еще за одной порцией питья, чтобы дать себе время опомниться. На самом деле, этот человек только что почти в открытую обозначил мне границы своего возраста. Ничего более неприличного он просто придумать не мог. Я пока еще ни разу в жизни не обсуждал с кем-либо настолько интимную тему, даже со своими бывшими партнершами. Все-таки он странный. Еще чего доброго мне свое имя скажет. Дружба первого уровня точно не допускала обсуждения возраста. Мне стало немного неприятно, что меня поставили в такие условия без предупреждения и подтверждения согласия. Но мозг сам начал дорисовывать картину. Значит, седина у него настоящая. Значит, на самом деле ему уже около 60. Ну, не криминал, полжизни еще впереди. Я поставил перед ним его чашку и проговорил как можно добродушнее. «Возраст — это всего лишь цифра. У вас еще все впереди». Наверное, в моем голосе все-таки прозвучала нервозность. «Да, не молод уже», — подтвердил он спокойно. «Но тут есть еще кое-что. Впереди — это не для меня». Он прервал мои возможные возражения жестом. «Нет, точно-точно, это не мой глюк, а точные данные. У меня там стоит один имплант». Он неопределенно обвел рукой какие-то свои внутренности. «Хорошая штука, он постоянно бьет микротоком одну из моих чертовых желез, которая давно уже сама не хочет работать». «Да, я слышал, конечно, медицинский имплант. Они сейчас почти у всех». «Это точно. Только мой ставили 30 лет назад. И тогда у них еще был точно определен срок работы. Ну и моего, значит, существование. Кончается гарантия, кончаюсь я. Такой был уговор». «А почему нельзя заменить на новый?» — удивился я. «Нет, так не спортивно. Мне сразу сообщали. Штука несменная, первая модель. Ее таким макаром вживили, что уже не достать». «Как же вы согласились?» «Да ладно, это ж было удобно. Лекарств почти не надо, просто какая-то хрень незаметно делает что-то за тебя и все. А 30 лет мне тогда казались нереально огромным сроком. Не знал, что они так быстро пройдут». Шизик засмотрелся в далекое от нас окно. А я, пораженный, сидел и думал, что электронные друзья имеют одно огромное преимущество перед живыми. Они гарантированно не шокируют тебя негативной информацией. Я ощущал мерзкое человеческое любопытство. Хотелось узнать подробности. Но и не хотелось, с другой стороны. Шайтан меня побери. Я ведь не психолог. Что в таких случаях надо говорить? Следует расспросить подробнее или не надо? «И как теперь?» — сформулировал я, наконец, корявый вопрос. «Да очень просто», — вздохнул Шизик. «В какой-то неизвестный момент эта штука остановит свою работу, и тогда я умру за несколько дней. Или сразу в ту же секунду. Черт знает. Хотелось бы сразу. Иногда мне кажется, что я и так слишком долго живу. И знаешь, я ни о чем не жалею. Мы же современные люди, да? Я точно знаю, сколько у меня есть времени, и понимаю, что хочу за это время сделать». Я не знал, что ответить. «Да ладно, дружище, не переживай. Ты же у нас начитанный. Слышал, что во многих религиях раньше смерть считали не концом программы, а всего лишь перезагрузкой». «Да», — подтвердил я сознанием дела. «Не только в древних. В моей церкви, например, можно выбрать себе способ посмертного существования и отработки жизненной кармы. Концепция «от рай», «реинкарнация», «берега реки Стикс» — все, что хочешь, на выбор». «Как удобно», — восхитился Шизик. «Да, прогресс не стоит на месте. Наша жизнь становится все удобнее». «И счастливее», — продолжил он, улыбаясь. «А...» — протянул я. «Сарказм?» «Да, дружище, он самый. А ты не смейся. От человека, который скоро вас покинет, все должно выглядеть чуть более значительным. Даже сарказм». «В первую очередь сарказм», — подтвердил я. «Только в нашей церкви надо успеть оповестить о своем посмертном выборе заблаговременно. Ну, то есть до смерти». «Это разумно», — покивал Шизик. «Думаю, это нелегкий выбор», — протянул я. И мы вместе пошли за новой порцией горячего напитка и взяли на всякий случай по 2 стакана. Потом мы не смогли найти наш столик, наверное, его заняли, но сумели захватить другой и продолжили разговор. «Нелегко выбирать, когда смерть далеко», — сказал мой новый друг многозначительно. «А когда она близко, все сразу становится понятным. Чёртова расстановка приоритетов. Кристально четко понимаешь, чего тебе хочется на самом деле. Жаль, что так поздно». «И чего тебе, то есть вам, хочется?» Он помолчал, обдумывая ответ. «Знаешь, я тоже раньше много читал. О всяких загадочных и далеких штуках. Древние тайны, дворцы всякие, приключения. Всегда думал, что в конце буду именно об этом горевать, что ничего не увидел, не побывал. Все времени не хватало на нормальное путешествие. Но потом я попал в одну передрягу. Не буду про нее рассказывать, потому что и сам, если честно, не все теперь помню». «Память отшибла», — хохотнул я не слишком тактично. «Отшибли», — пояснил Шизик. «Твои коллеги. А теперь уже и мои. Из того самого отдела». Меня будто холодной водой облили. «То есть гармонизация?» — уточнил я на всякий случай. «Высоких уровней?» «Да», — усмехнулся он. «Я бы сказал, средневысоких. Отделался легко. Лет 5 забыл, ну и там по мелочи. Мечты свои дурацкие оставил. Они, знаешь ли, до добра мало кого довели. Опасно все это — мечтать». «Я думал, там проводят реструктуризацию личности», — проговорил я, слегка запинаясь, потому что слишком ярко вспомнил зеленые джунгли и грубый камень у нежной кожи. «Так перед тем, как что-то перестроить, сначала надо удалить лишнее, больное, то, что будет потом гнить в твоей памяти и мешать. В сложных случаях это так. Мне ребята там все очень хорошо объяснили. Не помнишь, что сделал, значит, больше и не повторишь. С большой вероятностью. Мне еще повезло, сказали. У меня эта зараза дисгармоничная не так сильно распространилась. Года 3 она у меня отняла, не больше. Вроде. И я хоть знаю, что программу проходил. А есть такие красавцы. Даже не помнят, что там были. У них полжизни отрезают. Они и думают, что всегда спокойно работали, правила соблюдали. А на самом деле там такое может быть». Он замолчал. Я опять не знал, что сказать, но Шизику мои слова уже не требовались. «Поэтому те мечты я оставил», — продолжал он говорить мне тихонько, чтобы другие столики не слышали. «Да и бог с ними. Не такими уж важными они были. Зато со мной другое чувство осталось. И вот именно его я хотел бы под конец испытать. То, что немного помню из детства». На Шизика успокоительное действовало как будто наоборот. Он раскраснелся и растрепался даже больше обычного. Глаза у него блестели. «Посидеть с другом в баре — это одна из тех вещей, что мне хотелось», — признался он. «Ну, это не достижение», — пробормотал я. «Живым другом», — уточнил он. «А, не факт, что это лучше. Электронные друзья, как электронные питомцы», — перебил он, — «и электронные отцы. Они удобнее». «Да, правда, намного, в этом-то и штука». «Кстати, дружище», — он хлопнул меня по плечу, — «можешь гордиться. Ты точно будешь для меня последним другом». «Ничего себе, вот это статус». «Скорее категория. Или градация. Да черт с ними. Я рад, что сейчас ты со мной. Ты очень похож на меня». Я, по возможности, вежливо отрицательно помотал головой. «Ну ладно, не внешне, конечно. И диагнозы у нас разные. У меня фобии больше, а у тебя депрессия и что там еще? «Неприятие своего тела». Он расхохотался. «Так давай примем». «Давай». Мы махнули по расслабончику, но побоялись идти за новым. Люди все прибывали. Столы занимали, и я заметил, что за каждым сидел один тусклый и темный настоящий человек, и второй веселый, яркий, но чуть-чуть моргающий иногда, и наполовину прозрачный. «Самое главное между нами сходство», — продолжил Шизик, «что ты тоже не предназначен для этой системы. Тебе тесно в ней. И рано или поздно ты до этой мысли дойдешь. «А вы про меня, значит, уже все поняли?» — обиделся я. «Интересно, по каким таким признакам?» «Да очень просто. Тебе единственному из многих-многих и очень многих людей в моей жизни не все равно». «Вот прямо глянул, и сразу все знаешь». «Да умоляю, что тут знать? Достаточно увидеть, как ты на работе землю роешь. Это по глазам сразу видно. Вот даже, к примеру, последнее дело. Думаешь, коллеги в больших черных плащах тебя привлекли из-за твоих суперспособностей? Да как бы не так. Им твой отчет понравился, в котором карандаш не подточишь, проверяя. Вот составишь им еще один такой же, они будут просто счастливы. Нет, — возмутился я и слишком резко покачал головой. Окружающий мир решил покачаться вместе с ней. Он обидно захихикал. А ты подумал, им надо этого нарушителя поймать? Да ты еще и наивный, как я был когда-то. Им надо дело закрыть. «А если нарушитель будет продолжать?» — спросил я быстро трезвее. «Конечно, будет продолжать», — хитро глянул на меня Шизик. «Даже наверняка. Думаю, этот человек хочет всем что-то сказать». «Чтобы что-то сказать, нормальный человек использует рот». «Это распространенное заблуждение. Когда людям что-то говоришь ртом, они тебя не слышат в большинстве случаев или слышат только то, что хотят услышать». Я промолчал, чтобы не сорваться. «Так что мой тебе совет — беги отсюда, пока глаза хоть немного горят». «Бежать?» Я начал соображать, не начался ли у моего нового друга какой-нибудь приступ одной из его фобий и что в таких случаях следует делать. «Думаешь, некуда бежать?» — прищурился он. «Урбан тоже хочет сбежать», — выдал я вдруг. «Кто это?» «Это я так. Наш коллега молодой». «А, Абразина, ты тоже всем имена даешь? «А, не всегда». «Да не переживай. Меня уже много лет все про себя дуркой зовут. Или шизоидом, или психом». В душе моей медленно поднимались и опадали ярко-розовые горячие облака. «Стыда или радости?» «Неразличимо. Неужели я не один такой?» «Да, это самое распространенное заблуждение человека. Думать, что он такой весь из себя особенный. Так куда Абразина собрался?» «Будет покорять шоу-бизнес и становиться миллионером». «Глупость какая». «Ну почему? Мы в среднем классе. Куда из него можно выбраться? Только наверх». Он махнул остаток своего питья одним глотком, скривился и поправил меня. «Вообще-то из середины всегда есть два пути». Я задумался, по логике, конечно, но на самом деле. «Там же ничего нет», — я показал пальцем куда-то в пол. Шизик продолжал смотреть на меня, а я соображал, что он хочет сказать. «Там внизу социальной лестницы когда-то были эти, как их, я читал». «Бездомные, бродяги, бомжи?» «Да, но их ведь уже давно всех расселили и обеспечили. Там больше нет никого». «Знаешь, дружище», — проговорил он, поднимаясь из-за стола, «если человек захочет куда-то выбраться, он лазейку всегда найдет. А наш мир, он настолько уже старый и безразличный, что дырок в нем, поверь, пруд пруди. Желаю тебе найти свою собственную норку. Спасибо за вечер. Порадовал умирающего. Можешь в своей карме или что там у тебя в твоей церкви плюсик поставить». Он собрался уходить. «Погоди!» Я хотел встать, но понял, что выпил успокоительного чуть больше, чем планировал. Он задержался на секунду. «А как вы меня про себя называете?» Не хотел спрашивать, но любопытство жгло изнутри и все-таки вырвалось вопросом. «А не скажу», — подмигнул он мне. Таймер на столе загорелся красным и резко запищал. Наше запланированное время дружеской вечеринки завершилось.